Глава вторая. Второй перевал Дятлова. О некоторых загадочных уголовных делах времен СССР почти ничего не известно. Материалы были уничтожены по истечении сроков давности. Считалось, что так произошло и с делом о гибели в 1981 году членов научной экспедиции в Сахандинском заповеднике Забайкальский край во время проведения зимних учетных работ. Ее участников нашли полураздетыми, широко раскрытыми, будто от ужаса, ртами и глазами. Они умерли мгновенно, при этом как будто даже не пытались спастись. И вот, 40 с лишним лет спустя, выяснилось, что уголовное дело по факту гибели экспедиции уцелело. Его скопировал нынешний председатель Центрального районного суда города Читы, тогда он был прокурором, который увидел сходство со знаменитым делом о гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Справка. Сахандинский заповедник Забайкальского края – один из самых живописных в России. Он занимает площадь более 200 тысяч гектаров, из них около 30 тысяч гектаров занято гольцами, оголенными скалистыми вершинами и каменистыми россыпями. Перевал между двумя главными вершинами, одна из которых представляет собой древний вулкан, расположен на высоте 2000 метров. Еще одна интересная деталь. По территории заповедника проходит горный водораздел, поскольку в этом горном узле начинаются реки, принадлежащие бассейнам Тихого и Северного Ледовитого океанов. Недалеко от Сахандинского заповедника в селе Кыра есть братская могила, за которой много лет ухаживают сотрудники заповедника. В ней покоятся четверо молодых людей – 24, 25, 27 и 28 лет, трое мужчин и одна женщина. Судя по материалам дела, они погибли почти одновременно с разницей всего в несколько минут. Как и почему это произошло? Для начала сухие факты. Рано утром 24 декабря 1981 года с кордона Ингада вышла экспедиционная группа. Она должна была пройти путь на кордон Агуца. Промежуточной точкой было зимовье Быркыхта, где им предстояло заночевать. От Ингады до Быркыхты около 16 километров. Путь непростой, но наверняка по силам, молодым и здоровым людям. Ни у кого из членов группы не было никаких хронических заболеваний. За день до этого ровно такой же путь проделала другая группа ученых, и никаких эксцессов в дороге, занявшей примерно 6 часов, не произошло. Вторая же группа не дошла до зимовья около 2 километров. По словам экспертов, всего 20-25 минут пути. Как потом показало расследование, группа остановилась на склоне. От нее в какой-то момент отделился старший, Орлов, будто бы пошел что-то посмотреть или искал дорогу. Но ни он, ни остальные с маршрута не сошли. А затем произошло нечто такое, после чего все они погибли. Радиосообщения о том, что членов экспедиции нет на месте, поступили в заповедник вечером. Из-за отдаленности заповедника поиски удалось начать не сразу, а спустя несколько дней. Подключили всех специалистов, которые были доступны в тот период. В итоге троих из экспедиционной группы нашли мертвыми 30 декабря, четвертого спустя почти неделю, 5 января. Все тела были в крайней степени обморожения, так что вскрытие не могли сделать несколько дней, ждали оттаивания. Об этой трагедии не писали советские газеты. О ней до сих пор никто ничего не знает. Местные жители рассказывают историю гибели экспедиции как легенду. Стоит спросить, и вам поведают про духов гор, про хозяина тех мест, который не прощает не только неуважение, но и невнимание к себе. Проклятая гора. Вспоминают тут слова первого исследователя гольца Сахандо Никиты Соколова, говорит представитель Забайкальского суда Виктория Михайлюк. В 1772 году он поднялся на вершину и был потрясен видами, открывшимися перед его взором. Соколов познакомился с тунгусами, живущими в этой местности, и впечатлялся их легендами. В своих заметках он написал: «По своему суеверию мнят, что гора Чиканда людям совсем есть неприступна, по причине, как они говорят, живущего на ней некоторого их бурхана, то есть бога, который творит громы, пущает молнии и тучи наводит. По их мнению, мы были первыми от века, которые всходили наверх Чиканды горы, и соны опять благополучно возвратились. А еще могут вам рассказать про забайкальского снежного человека, который якобы появляется перед путешественниками в самый неожиданный момент и пугает их до смерти. Но это все красивые легенды. А что на самом деле привело к гибели членов экспедиции 24 декабря 1981 года? Ответы на этот вопрос могут дать материалы уголовного дела, которые чудом сохранились. Произошло это благодаря нынешнему председателю Центрального районного суда Читы Виталию Горюнову. «В свое время я работал в прокуратуре Забайкальского края», рассказывает Виталий Владимирович. И вот прокурор Власов, его район был в числе тех, которые я курировал, знал об этом деле. Он мне и рассказал о нем. Само дело хранилось в Кыринском районе. Я сделал запрос, и мне его прислали. Получалось, что четверо совершенно здоровых, крепких, молодых людей, имевших соответствующую подготовку, пищу, теплую одежду, при нормальной погоде, ни с того ни с сего, замерзли в пути. Изучив все документы, я пришел к выводу, что история уникальная, и решил сделать копию уголовного дела. Понимаете, поскольку оно было прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления», то по инструкции должно быть уничтожено по истечении сроков хранения, что и случилось, судя по всему. Но, на мой взгляд, такие дела нельзя уничтожать, им место в госархиве или музее. А еще я провел параллели с историей, которая произошла на перевале Дятлова. Погибшие там захоронены на Екатеринбургском кладбище недалеко от вуза, где я учился на юриста. Проходя мимо братской могилы, всегда задавался вопросом: кто эти люди? Почему они лежат вместе? Горюнов передал копии материалов о трагедии Сахандинского заповедника в Забайкальский краевой суд и обозревателю Московского комсомольца, автору этих строк. И вот спустя более 40 лет я листаю воскресшее дело номер 7267 с пометкой «Начато 16 апреля 1982 года, окончено 16 июня 1982 года. Следствие, однако, велось не два месяца, а гораздо дольше, поскольку фактически было начато с момента обнаружения тел. Оледеневшие тела. Почти 70 листов рукописного текста. Постановление о возбуждении уголовного дела по статье 140 части 3 УК РСФСР датировано 16 апреля 1982 года. Но прежде чем приводить данные из него, расскажу о четырех погибших. Двое, 25-летний Михаил Орлов, напомню, что он был старшим группы, и 24-летний Сергей Конкин, научные сотрудники Сахандинского заповедника, влюбленные в тайгу. Оба закончили биологический факультет Горьковского государственного университета и во время практики изучали дикую природу Забайкалья. Собственно, после этого они решили пойти работать в заповедник. В их судьбах многое переплетается, и, судя по рассказам местных, Орлов и Конкин даже внешне были немного схожи. Дружили ли они? На этот вопрос никто не смог ответить точно, но что много времени проводили вместе на работе, несомненно. Они занимались изучением животного мира. Программа, в частности, предусматривала проведение учета животных. Их учитывают по следам, оставленным на снегу. Ученые обычно проходят по утвержденным маршрутам, нанося на карту все замеченные следы. Согласно методике, каждый маршрут проходит дважды с интервалом 1-2 дня. Потому групп ученых было двое. Орлов с Конкиным входили во вторую, двигавшуюся вслед за первой. К этим сотрудникам в их роковой экспедиции примкнули 28-летний лесник Сахандинского лесничества Игорь Бахолдин и его 27-летняя жена Татьяна Терехова. Про супругов известно, что жили они душа в душу. Большую часть времени проводили на кордоне Ингада, так что к суровым условиям были привычны. У пары был ребенок, который жил на большой земле. Бахолдин и Терехова получили разрешение присоединиться к экспедиционной группе и покинуть кордон, как раз чтобы встретить Новый год с маленьким сыном. Итак, из материалов дела следует, что утром 24 декабря Бахолдин послал на центральный диспетчерский пункт радиосообщение о выдвижении на маршрут. Погода выдалась хорошая для той поры. Было ясно, без осадков. Максимальная температура воздуха днем ожидалась до минус 17. У всех четверых были лыжи, но часть пути шли пешком. Одеты были правильно, в несколько слоев, сверху ватные брюки и куртка-штормовка. В рюкзаках дополнительные теплые вещи и продукты, в том числе пельмени, которые можно легко приготовить. Экспедиция была вооружена охотничьими ружьями, одно из них имелось у Орлова. Интересный момент. У всех были наручные часы, которые помогли в итоге определить время смерти. Последняя запись в журнале, найденном у одного из членов группы, была сделана в 15:45, причем не содержала ничего тревожного. Напротив, спокойно и детально описывалось, какие найдены следы животных. А уже меньше, чем через 2 часа, погиб первый участник экспедиции. Что произошло в этот роковой период? Из материалов дела. Протокол осмотра места происшествия. Голец Быркыхтын-Янг. Вершина гольца покрыта снегом, образующим наст. Пасмурная погода, идет снег, сильный ветер. В направлении с запада на восток обнаружены следы обуви. В 100 метрах от начала следов охотничье ружье, воткнутое прикладом в снег, стволом вверх. Ружье не заряжено. Около ружья в снег воткнут шест с зарубками. Здесь же лежат 3 пары лыж. Около лыж на снегу валяются открытые рюкзаки, наполовину занесенные снегом. В деле подробно описаны 3 найденных тела. Терехова и Конкин лежали в 1,5 метрах друг от друга, Бахолдин — в 26 метрах от них. Обратим внимание на положение, запрокинутая голова и множественные царапины. А еще, несмотря на сильный мороз, одежда или была расстегнута, или частично отсутствовала. Труп Тереховой Т.Е. лежит на спине лицом вверх. Левая нога откинута в сторону вверх, правая полусогнута в коленном суставе, поднята вверх. Руки откинуты в сторону, пальцы сжаты в кулак. На правой руке рукавица, на левой нет. Голова откинута назад, глаза открыты. Лицо бледно-красной окраски, губы темно-красные. На пальцах левой руки и на тыльной части ладони имеется множество царапин линейной формы с повреждением кожи. На левой руке часы марки «Восток». Стрелки часов показывают время 17 часов 25 минут. Одежда, куртка-спецовка, утепленная мехом, куртка застегнута на 2 верхних и 1 нижнюю пуговицу. Куртка приподнята к грудной клетке, поясница оголена. Под курткой джинсовая куртка, свитер, шерстяные брюки, ритузы, чулки, на ногах войлочные сапоги. На левой щеке и груди также рассыпаны спички. Головной убор отсутствует, в метре от ног обнаружены кремпленовые брюки, в 2 метрах женская кофта и ватное одеяло. Здесь же валенки, целлофановый мешок с пельменями и шапка. Тело Игоря Бахолдина лежит на спине, голова откинута назад. Лицо темно-красное, глаза приоткрыты. Пальцы рук согнуты в кулак. На пальцах и на тыльной стороне кистей множественные царапины линейной формы с повреждением кожи. На левой руке трупа часы марки «Луч». Часы стоят и стрелки показывают время 17 часов 27 минут. Одежда, ватная куртка, шерстяная кофта. Куртка расстегнута, кофта приподнята к подбородку, живот оголен. Брюки ватные, под ними спортивные шаровары. На ногах ботинки, в карманах спички, папиросы «Беломор». Труп Сергея Конкина. Голова запрокинута назад, рот и глаза открыты. Носовые и слуховые отверстия забиты снегом. Левая рука согнута в локтевом суставе в сторону живота. На запястье левой руки часы марки «Ракета». Часы стоят, стрелки часов показывают 18 часов 27 минут. Одежда на Конкине. Штормовка, куртка, кофта, шерстяной шарф, рубашка, рукавицы, брюки, шаровары. В кармане брюк записная книжка. Последняя запись от 24 декабря. Кедрач на подъеме. На груди рассыпанные спички. В кармане еще 2 коробки спичек и сложенные газеты. Если люди замерзают, то, как правило, кутаются, а не расстегиваются. К тому же глаза обычно закрывают, как бы проваливаясь в вечный сон. Тут же все выглядело так, словно троим внезапно стало плохо, они пытались привести себя в чувство, но не смогли. Тело Орлова было найдено спустя неделю в отдалении от его товарищей. Он единственный замерз в позе зябнущего человека, о чем сделана запись в протоколе. Руки согнуты в локтевых суставах в сторону живота, а ноги полусогнуты. Труп Михаила Орлова покрыт снегом и лежит в естественной выемке. Под трупом ветки кедра, шапка рядом, глаза приоткрыты, лицо бледно-фиолетового цвета. Руки согнуты в локтевых суставах в сторону живота, ноги полусогнуты, поза зябнущего человека. На левой руке часы «Восток», их стрелки застыли на 19 часов 59 минут. Одет. Телогрейка-спецовка застегнута на все пуговицы и подпоясана ремнем. Записная книжка в кармане. Последняя запись 24 декабря в 15 часов 45 минут. Группа зафиксировала следы животных. К записной книжке с помощью нитки привязан карандаш. На трупе поверх телогрейки ремешок полевого бинокля и охотничье ружье 28-го калибра. На поясе имеется охотничий нож. В 2 метрах от трупа в снегу лежит рюкзак, в 5 метрах — топор. В 28 метрах — рубашка, тенниска синего цвета, в 46 — котелок в мешке, в 56 — мешок с пельменями, на расстоянии 62 метра — рубашка мужская, в 118 метрах — спальный мешок. С Орловым, по словам специалистов, все более-менее понятно. Он не раздет, на нем нет царапин. Даже легко объяснить, почему Орлов выбрасывал вещи из рюкзака, чтобы оставить следы. В деле есть пометка, что обнаружил его труп, работник охотхозяйства Каринского района Анатолий Сакияев. Мы поговорили с ним. «Я участвовал в поисковой операции, которая проходила в довольно тяжелых условиях», говорит Анатолий Цыденович. Орлов спустился чуть ниже, и там его замело снегом. Обнаружили его случайно, плечо немного торчало. Вот по нему и заметили, откопали. Мне совершенно ясно, что он в какой-то момент оставил других членов группы и, как более подготовленный, пошел смотреть дорогу. С собой Орлов взял лучшие лыжи, но где-то их уронил, по склону укатились, мы их так и не нашли. Он помечал свою тропу, выкладывал вещи и притаптывал снег. Как сейчас помню, рубашка, футболка, трико. Остановившиеся часы. 4 суток тела оттаивали. Только после этого судмедэксперт смог приступить к их вскрытию. В итоге 4 января были вскрыты Конкин, Бахолдин и Терехова, а 8 числа — Орлов. Первым делом перед специалистом поставили вопросы, не были ли погибшие в состоянии алкогольного опьянения, есть ли на теле повреждения, которые могли привести к смерти, и когда она наступила. О точном времени смерти судмедэксперт сказать затруднился из-за сильного обморожения тел. В итоге было решено считать временем гибели то, которое показывали остановившиеся часы погибших. Любопытный момент. Все наручные часы не сломались и при комнатной температуре снова начали идти, причем без завода. Вообще часы с пружинным механизмом имеют смазку, которая затвердевает при температуре ниже минус 20 градусов и заклинивает механизм. Соответственно, в какой-то момент мертвые тела перестали нагревать часы, и они охладились до окружающей температуры. Ну а потом в тепле оттаяли. Алкоголь в крови, точнее его остатки, нашли только у Бахолдина. Эксперт написал, что 0,45% — ничтожно малое содержание, которое не могло повлиять на смертельный исход. На теле женщины были обнаружены обширные ссадины. Откуда? А одежда с нижней части туловища издает запах мочи. Что-то ее напугало? У Бахолдина на костях рук множественные ссадины с прилипшими частями крови и мусора. У 2 других мужчин также обнаружены царапины и ссадины. Однако эксперт делает вывод, что следов борьбы или самообороны не обнаружено, и смерть наступила в результате переохлаждения. Экспертиз трупов, кроме судебно-медицинской, в деле нет, говорит нынешний председатель Центрального районного суда Читы Виталий Горюнов. Они не проводились. Эксперт брал кровь только на алкоголь, содержание иных химических элементов в крови и тканях трупов не исследовалось. Сейчас лично я бы назначил дополнительные экспертизы, и в первую очередь радиологическую, вещей, может быть, были бы обнаружены следы радиации. Из того, что есть в деле, обращает на себя внимание справка о метеоусловиях. Никаких бурь, землетрясений в тот день не было. И получается, что молодые, физически выносливые, уже ходили в такие экспедиции люди, замерзли на несложной трассе при наличии средств к спасению недалеко от зимовья. Про погоду стоит сказать отдельно. Анатолий Сакияев считает, что она была ужасной, и именно из-за нее, а еще из-за особенностей подъема, случилась трагедия. Сам подъем на пологий голец, в отличие от подъема на крутую гору, выматывает незаметно. Человек не осознает, что устал, что силы убывают. Как кукла шагает дальше, двигает ногами. И особенности погоды, ветер и холод. Я ходил по гольцу, впечатление, что идешь раздетый. Экспедиции нужно было спускаться, и по следам видно, что они подошли к краю, посмотрели. Но из-за пелены снега могли не увидеть, что лес и зимовье совсем рядом. Кругом скалы, опасно. Двоих сразу силы покинули, двое их пытались поднять. А потом Орлов, как самый подготовленный, пошел искать тропу и выкидывал вещи, отмечая свой путь. Он выбился из сил и замерз. А те трое его не дождались и тоже замерзли. Но что-то в этой версии не сходится. Почему же первая группа дошла благополучно? Откуда ссадины и царапины? Почему тела полураздеты? Ученые, к примеру, сообщили, что не знают о таких явлениях, когда человек внезапно теряет силы. Из материалов дела. Запрос следователя прокуратуры Каринского района директору Забайкальского комплексного научно-исследовательского института. В беседе со старожилами и научными сотрудниками заповедника стало известно, что на гольце Быркыхтын-Янг и в прилегающих к нему районах бывают природные явления, которые резко влияют на организм. Становится трудно дышать, наступает общая слабость организма, и человек не может передвигаться, может потерять сознание. Проверить следственным путем эти данные не представляется возможным. И поэтому прошу вас, если в институте имеются какие-то данные о подобных природных явлениях, сообщить в прокуратуру Каринского района. Ответ директора института. Наш институт не располагает данными о природных явлениях в районе гольца Быркыхтын-Янг. В деле красной нитью проходит мысль, что будь у группы рация, можно было бы подать сигнал, но рации своевременно не закупили. Вот слова директора Сахандинского заповедника Андрея Васильченко. Группы были обеспечены всем, кроме портативных радиостанций. Мы неоднократно заказывали их в главохоте, но наши заявки так и не выполнены. При наличии радиостанций помощь могла бы прийти через 2-3 часа. Интересно суждение Васильченко по поводу трагедии в целом, которое он высказывает, исходя из собственного опыта и практики работ в горных условиях. В то время, когда Орлов отходил от группы, что-то произошло и резко ухудшилось физическое состояние всех членов группы. Иначе не объяснить, почему группа остановилась на склоне, где до леса оставалось 700 метров, а до зимовья не более 2 километров. Попыток спасти жизнь от переохлаждения не было, хотя у группы в рюкзаках было много теплых вещей. Этими вещами они не воспользовались и не предприняли попытки дойти до леса. Группа не заблудилась, она была на маршруте. Состояние поз трупов, раскрытые глаза и рты говорят о резком ухудшении состояния организма. Как бы то ни было, 16 июня 1982 года следователь прокуратуры Каринского района вынес постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях администрации заповедника Сахандинский. А главному управлению охотхозяйства и заповедников при Совете министров РСФСР прокуратура вынесла представление о нарушении. Не обеспечили заповедник техническими средствами связи. Вопросы так и остались без ответа. «Я общаюсь со старожилами заповедника», — говорит Виктория Михайлюк. «Они как будто до сих пор опасаются говорить на эту тему, хотя все обвинения с них были сняты». И такое молчание может косвенно подтверждать еще одну гипотезу, связанную с возможным испытанием оружия. Сравнительно недалеко от заповедников в те годы дислоцировалась 47-я ракетная дивизия РВСН, расформирована в 1991 году. Здесь были развернуты ракетные комплексы третьего поколения, регулярно проводились испытания. В теории могло произойти следующее. пролетала ракета, которая выжгла вокруг кислород, и всем участникам экспедиции внезапно стало плохо. Но тогда, в 1982 году, допустить такую версию в уголовном деле следователь не мог, иначе произошел бы скандал. Впрочем, и сегодня, в случае с трагедией из-за испытаний, вряд ли об этом расскажут.